еще один монах. Мы, королевские стрелки, в его лесу густом. Мы бьем оленей короля, и этим мы живем. Перевод Всеволода Рождественского. Жаркое солнце стоит в зените. По лесной дороге едет верхом на муле человек в монашеской рясе. Лицо скрыто капюшоном. Но не проехал он и мили по Шервуду, как из глубины чащи вышел ему навстречу статный молодец в зеленом плаще. Взял молодец мула под узцы. «Святой аббат, не желаешь ли немного отдохнуть? Я поделюсь с тобой хорошим обедом». «Я не против», — живо откликнулся служитель церкви отнюдь не смиренным голосом. «Правда, говорят, что Робин Гуд со своей дружиной столько королевских оленей в лесу перестрелял, что теперь здесь с мясом особо не разживешься». «Так, пожалуй, к вам в монастырь со всей округи везут полные вазы съестного. А мы, простые йомены, с голоду бы умерли, если бы не охотились в королевских лесах. Может, ты, святой отец, подашь милостыню бедным людям от щедрот своих?» «Отчего же не подать?» — отвечает монах. «Но, клянусь утробой сатаны, у меня с собой только горсть золотых монет». С этими словами монах снял с пояса кошель и кинул его Робин Гуду. Ну а кем бы еще мог оказаться этот славный сероглазый парень из Шервуда? «Спасибо и на том. Однако дивлюсь я твоим речам, святой отец. Видно, не всегда ты был монахом». «Какого дьявола монахом?» — начал было незнакомец, да осекся и умолк. Робин открыл кошель, пересчитал его содержимое и разделил деньги на две половины. «Одну половину я беру для тех, кто в нужде, а другую оставь себе на дорожные расходы. Вижу я, ты человек смелый. А теперь пойдем в мою хижину». Славная в тот день была трапеза у Робин Гуда. Вино рекой лилось. Спел незнакомец вместе с отцом Туком застольную песню. А потом хлопнул Робин Гуда по плечу и говорит: «Слышал я, что саксы — лучшие стрелки. И давно хотел посмотреть, как вы, вольные йомены, из лука стреляете. Давай-ка устроим состязание». «Ладно», — отвечает Робин, — «я охотно потешу такого веселого гостя». И они отправились на соседнюю поляну. Затрубил Робин Гуд в свой охотничий рожок. И мигом, откуда ни возьмись, явилась на зов сотня молодых стрелков. «Ого!» — тихо прошептал мнимый монах. «Мои воины не так мне послушны». Натянули стрелки свои крепкие луки, готовясь к состязанию. «Если глаза меня подводят, вы укрепили мишень на 50 шагов дальше, чем может долететь стрела?» — удивился монах. «Не беспокойся, святой отец», — засмеялся Робин Гуд. «Наши стрелы летят скорее дальше, чем твои молитвы». Сначала стреляли в круглую мишень, потом в ореховый пруд. Один за другим попадали лучники в цель. Не промахнулся и святой отец. Но в ореховый пруд попадал только Робин. И, раскуражившись, пустил он в ореховый пруд другую стрелу вслед за первой. И расщепила вторая стрела предыдущую. «Ай да славный стрелок!» — воскликнул восхищенный гость и так хватил Робин Гуда ладонью по спине, что тот еле устоял на ногах. «Хе-хе, святой отец!» — воскликнул Робин Гуд. «Клянусь, твоя рука умеет управляться не только с четками!» Тут Робин Гуд дерзко откинул капюшон с головы того, кто выдавал себя за монаха, и пристально посмотрел ему в лицо. Рядом с ними в этот момент стоял Гилберт. Он оглянулся и, увидев лицо гостя, воскликнул. «Да ведь это сам король Ричард!» — воскликнул он. «Вот это гость у нас в монашеской рясе!» На этот громкий возглас подошли все вольные стрелки, и каждый почтительно опустился перед королем на одно колено. «Добро пожаловать, король Ричард!» — молвил Робин Гуд. «Не хватайся за меч. Здесь нет твоих баронов. Значит, некого тебе опасаться». А король, с таким почтением принятый йоминами, глубоко задумался. Отчего это так? Вольные стрелки горой стоят друг за друга, а благородные бароны и лорды грызутся между собой, как свора голодных псов. Ни на кого из них нельзя положиться. И сам он со своим родным братом Джоном в смертельной вражде. «Послушай, Робин Гуд», — отогнав от себя горькие думы, сказал король, «Сниму-ка я с себя монашескую рясу, она мне и впрямь не к лицу. А ты одень меня во все зеленое, как подобает вольному стрелку». Переоделся король с ног до головы. «Вот теперь я смогу, наконец, вдоволь поохотиться в моем лесу. Даешь ли ты мне свое позволение, Робин Гуд?» И началась веселая охота. Подстрелил король жирного оленя, а потом, вдоволь натешившись, сказал Робин Гуду: «Пора мне возвращаться в Ноттингем, но я хочу отблагодарить тебя. Я дарую прощение всем твоим вольным стрелкам и прощаю твоего друга, рыцаря Ричарда Ли. Навеки остается Вересдельский замок ему и его потомкам». Затем король как был в зеленой одежде стрелка, так и поехал в Ноттингем, сопровождаемый своими новыми друзьями. Любил Ричард Львиное Сердце веселую шутку. А дозорные на городской башне увидели, что скачет к Ноттингему вольные стрелки. Всполошились, подняли тревогу. Начальник городской стражи со всех ног бросился в Ноттингемский замок. Пока перепуганные стражники старались поднять мост и запереть городские ворота, Ричард уже въехал в город. Зеленое братье заполнило весь двор, а сам Ричард вошел в замок. Онемевшие насмерть перепуганные, как вкопанные, стояли перед королем его лорды и бароны. А он посмотрел на свою трепещущую знать и громко рассмеялся.